Глава 5. Генерал Балантайн был очень доволен тем, как продвигалась работа над его мемуарами. Военная история его семьи действительно была замечательной, и чем больше он приводил свои бумаги в порядок, тем более выдающейся она ему виделась. Главная мысль в будущей книге, главное наследие семьи — дисциплина и самопожертвование, и этим мог бы гордиться каждый. Более того, генерал чувствовал необходимость этой работы. Она волновала его куда больше, чем мелкая домашняя суета и скучные каждодневные заботы жизни на Каландерсквер. Была ранняя зима, снаружи тоскливый дождь мочил булыжную мостовую, но в своем воображении Балантайн видел сильнейший дождь во времена битв при Катр-Бра и Ватерлоу почти 70-летней давности, где его дед потерял руку и ногу, продираясь через грязь на бельгийских полях под командованием Железного герцога. Примечание. Имеется в виду герцог Артур Уэлсли Веллингтон, 1769-1852 годы, английский фельдмаршал. Конец примечания. Ему мысленно рисовались ярко-красные куртки на голубом фоне, атака кавалерии серых шотландцев, конец империи, начало новой эпохи. Жар от камина разогрел его ноги, и генерал представил жгучее солнце Индии. Он размышлял о султане Типу, о калькутской черной дыре, где погиб его прадед. Он сам знал, что такое палящий зной. Колотая рана на бедре от копья, полученная всего 3 года назад во время войны с зулусами, еще не зажила полностью и ныла в холода, напоминая о себе. Может, это была его последняя битва. Так же, как битва в Крыму была первой. Еще сидела боль в дальних закоулках его памяти об ужасных морозах и о человеческой мясорубке в Севастополе. Трупы лежали везде. Тела людей, умерших от холеры, разорванные на куски пушечными ядрами, замерзшие от диких холодов. Некоторые лежали в нелепых позах, некоторые, как малые дети, свернувшись калачиком, и лошади. Бог знает, сколько лошадей было убито, бедные животные. Как глупо, что именно лошади так сильно беспокоили его. Ему было 18 лет во время событий в Балаклаве. Балантайн прибыл с донесением от своего командира лорда Кардигана. Прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть эту неописуемую атаку. Он еще помнил ветер, бьющий в лицо, запах крови, пороха, развороченную землю, когда 673 человека мчались на лошадях на русские позиции, на людей, укрывшихся в траншеях и стрелявших оттуда. Он поставил свою лошадь возле стариков с сердитыми каменными лицами, растревоженных шумом, а внизу, в долине, 250 человек и 600 лошадей выполняли отданные им приказы и погибали в этой жестокой мясорубке. Отец служил в 11-м гусарском полку и был одним из тех, кто не вернулся с поля боя. Дядя служил в 93-м шотландском полку, и они, 550 человек, удерживали тонкую красную линию между 30 тысячами русских и Балаклавой. Как и многие другие, он погиб там, где стоял. Именно он, Брэндон, сидел в грязной, холодной траншее и писал письмо матери, извещая ее о гибели ее мужа и брата. Он до сих пор чувствовал ту невыносимую боль, которую испытывал, пытаясь подобрать слова. Затем участвовал в битве у Инкермана и в штурме Севастополя. Тогда казалось, что вся Азия, как огромная морская волна, мчится на них, таща за собой половину земного шара. Услышат ли те, еще не рожденные в своих сердцах отголоски этих сражений? Почувствует ли гордость и боль, разноголосую поступь истории? Будет ли его речь настолько невнятна, что весь собранный материал будет жить только для него? Что он не сможет передать ничего другому поколению? Ни вкуса во рту, ни биения крови в жилах, ни слез после кровавых событий? Молодая женщина мисс Эллисон казалась компетентной и приятной. Хотя, может быть, слово «приятное» не совсем правильное слово. Она была слишком уверена в своем поведении, слишком доверяла своему мнению и не всегда полностью соглашалась с ним. Но она была умна, это вне всяких сомнений. Генералу не приходилось объяснять что-то более одного раза. Иногда он замечал, что Шарлотта схватывает его мысль до того, как он заканчивал первое предложение. Это его слегка раздражало. Но мисс Эллисон не желала кого-либо обидеть и никогда не хвалилась. Разумеется, она была очень довольна тем, что обедает в одной комнате со слугами, и вряд ли хотела доставлять лишние хлопоты кухарке, чтобы та готовила для нее еду отдельно от всех. Иногда она действительно вносила дельные предложения в работу. Ему не хотелось терять достоинство и принимать ее предложение. Но он не мог не признать, что предложения очень хороши, и он сам не сумел бы придумать лучшего. Сейчас он сидел в библиотеке и обдумывал, что он будет писать дальше и как об этом отзовется мисс Эллисон. Его мысли были прерваны появлением Макса. Стоя в дверях, он сообщил, что мистер Сотерон находится в комнате для утренних приемов, желает видеть его и спрашивает, дома ли он. Балантайн почувствовал раздражение и замешательство. Последнее, что он хотел бы, это видеть сейчас Сотерона. Но Реджи сосед, и поэтому его нужно принять. Если этого не сделать, то можно нарваться на бесконечные упреки и массу мелких неудобств. Макс ждал молча. Его безукорительная фигура и спокойная улыбка так сильно беспокоили Балантайна, что он предложил Огасте избавиться от него и найти кого-нибудь другого. «Да, конечно», — сказал он резко. «Принесите что-нибудь выпить. Мадеру, но не из лучших». «Да, сэр». Лакей ушел, и через минуту вошел Реджи, большой и добродушный. Его одежда уже была мятой, хотя носил он ее не более пары часов. «Доброе утро, Брэндон», — приветливо поздоровался Сотерон. Глаза обежали комнату, отметив горящий камин, удобные глубокие кожаные кресла и ища графин и стаканы. «Доброе утро, Реджи», — ответил Балантайн. «Что тебя заставило посетить меня в субботу утром?» «Давно намеревался повидаться», — Реджи уселся в ближайшее к огню кресло. «Раньше не было подходящего повода. Всегда что-то мешает. Сплошная суета кругом, как в улье». До сих пор Балантайн не обращал особого внимания на болтовню Реджи. Но вдруг, несмотря на дружелюбный тон, генерал уловил нотки напряжения в голосе соседа. Он пришел специально. Что-то его встревожило. И он хочет этим поделиться. Сейчас вернется Макс с Мадерой. Не стоит начинать серьезный разговор до тех пор, пока лакей не удалится. «Понимаю, ты был занят», — сказал Балантайн, поддерживая разговор. «Да не я», — ответил Реджи. «Эти негодные парни из полиции рыщут повсюду. Пит, так, кажется, его зовут, вползает в комнаты прислуги, нарушая заведенный житейский порядок. Проклятие, как я ненавижу беспорядок в доме! Слуги болтают и шепчутся по углам. Боже всемогущий! Ты же знаешь, как трудно сейчас найти хороших слуг, натренировать их, чтобы они были такими, как ты хочешь, чтобы они знали твои вкусы, умели угодить им. Все это требует довольно много времени. Затем случается чертовски глупое событие вроде этого. И раньше, чем ты успеваешь сообразить, что бы все это значило, они разрушают весь порядок, созданный тобою. Трудно удержать хорошего слугу. Его вдруг посещает мысль улучшить свое положение. Хочет найти хорошую работу у герцога, графа или кого-нибудь в этом роде. Вбивает себе в голову идею о поездке за границу. Думает, что он плохо устроен, если не может провести лучшее время года в Лондоне, лето в деревне, а морозную зиму на юге Франции. Жалкие создания обижаются по самым странным причинам. И прежде чем вы узнаете об этом, они уже уходят от вас. Бог знает, почему в половине случаев они вам не преданы. Нужно быть глупцом, чтобы не понимать, что они все покинут вас, если этот чертов парень Пит будет задавать им вопросы об их личной жизни, об их морали, вмешиваться и делать предположения. Его гневный голос наконец затих. Наверное, Сотерон представлял себе грязную зиму, обучение новых слуг и свою неудовлетворенность их действиями, холодные комнаты, подгоревшую еду, неотутюженную одежду. Балантайн не думал, что события будут разворачиваться подобным образом. И хотя сам он полагал, что не очень ценит личный комфорт, все же ценил собственное спокойствие. Домашняя суета, которую спровоцируют происходящие события, пугала его. Он очень не любил Реджи, а они различались настолько, насколько это только возможно между двумя мужчинами, но он сочувствовал его очевидным страхам, пусть даже необоснованным. «Не стоит беспокоиться», — небрежно сказал генерал. В комнату вошел Макс с графином и стаканами, поставил их на столик и ушел, молча закрыв за собой дверь. Реджи сразу же налил себе, не спрашивая разрешения. «Ты не будешь?» — спросил он с вызовом. В его голосе звучала тревога. «Не сейчас». Генерал отказался от Мадеры, во-первых, потому что не любил эту марку вина, и, во-вторых, потому что было слишком рано. Ни одна хорошая служанка не уйдет из-за того, что ей задали несколько вопросов. Разве что, если она уже нашла другое место работы. Кроме того, этот парень, Пит, он довольно хорошо воспитан. Никто из моих домочадцев не жаловался. Ради бога, Брэндон! Если бы они действительно пожаловались, ты бы даже не узнал об этом. Реджи потерял терпение. Огаста управляет твоим домом как военным подразделением. Никогда не встречал столь эффективного управляющего. Она не скажет тебе, даже если весь мир перевернется. Она возьмет всю заботу об этом на свои плечи, а ты получишь свой обед точно вовремя. Балантайн обиделся, уловив некий намек на то, что он является бесполезным придатком в своем доме. Но вспомнил, что сосед чем-то напуган, и решил не обращать внимания на его слова. «Маловероятно, что кто-нибудь уйдет сейчас», — пожал он плечами. «Для полиции это будет доказательством их вины и, без сомнения, усложнит жизнь. Слуге удобнее оставаться здесь и спокойно пережить нынешнюю суматоху». Странно, что даже безупречная логика не успокоила Реджи. Погрузившись в кресло, он нахохлился, сердито уставился на свой стакан и мрачно констатировал. «Плохо дело. Ни минуты не сомневаюсь, что они не найдут того, кто это совершил. Пустая трата времени. Все, что они сделают, распустят множество сплетен и слухов. Могут причинить нам массу вреда, ты понимаешь, Брэндон? Нехорошо, когда полиция шныряет вокруг. Люди начнут думать, что в этом районе...» Балантайн понимал эту точку зрения, но был склонен думать, что Реджи сильно преувеличивает. «Могу поспорить на любую сумму, что Карлтон согласился бы», — быстро проговорил Реджи, повысив тон. «Выше подозрений, как ты знаешь, может быть только жена Цезаря». Пожалуй, в его словах была доля истины. Генерал нахмурился и смотрел на соседа сквозь щелочки глаз. Тот налил себе другой стакан. Если только Балантайн не ошибается, это был уже не второй и даже не третий стакан за сегодняшнее утро. Почему он так напуган? — Что говорит Карлтон? — спросил Реджи настойчиво. — Не общался с ним, — честно признался Балантайн. — Было бы хорошо, если бы пообщался. Реджи попытался улыбнуться и не смог. Получилась гримаса, более похожая на оскал, нежели на обычную улыбку. Я мог бы и сам поговорить, но ты знаешь его лучше, чем я. Он, может быть, сумеет убедить полицейских достучаться до их здравого смысла. Они никогда не найдут виновную женщину. Нет никаких шансов, дьявол их побери. Возможно, это какая-то из служанок, которая давно уже укатила куда-нибудь подальше. Не захотела жить в этих местах после подобного. Полиция об этом подумала, — ответил Балантайн. Мы не уволили ни одной служанки, и ни одна не ушла сама за последние пару лет. А у тебя? Вдруг одно воспоминание вспыхнуло в его голове. Он стал смутно что-то понимать. Ситуация постепенно прояснялась. «Сколько времени прошло с тех пор, как умерла Долли?» — спросил он напрямик. Кровь отхлынула от лица Реджи. Его кожа стала серой, капли пота выступили на лбу. Генерал подумал, что он сейчас упадет в обморок. «Тот ребенок, из-за которого она умерла, был твоим?» Реджи открыл рот, как рыба, вытащенная из воды, и молча его закрыл. Он не мог придумать никакой правдоподобной лжи. «Думаю, это было больше 2 лет назад», — продолжал Балантайн. «Именно так». Реджи наконец-то смог говорить, губы его пересохли. «Именно так, 4 года». Невозможно связать одно событие с другим. Но ты же знаешь, каковы люди. Как говорится, единожды солгавший, кто тебе поверит? Поэтому они подумают... Он окончательно запутался и налил еще стакан Мадеры. Уже не стоило вытягивать из него причину прихода. Правда была слишком очевидной. Он хотел, чтобы полиция ушла из их района, потому что боялся болтливых слуг. Бедняга. Я полагаю, они вскоре сами прекратят это дело. Балантайн чувствовал негодование и сожаление. Когда представится возможность, я поинтересуюсь, что Карлтон думает обо всем этом. Вряд ли этот парень, Пит, будет тратить на наш район больше времени, чем он тратит на дела в грязных закоулках. Не особенно выгодно для его карьеры. Действительно, Реджи заметно повеселел, но я не думаю, что стоит указывать ему на это. Его речь стала невнятной. Однако побеседуй с Карлтоном. Он должен знать нужных людей. Несколько слов в нужном месте помогли бы закрыть это дело побыстрее. Это избавит нас от грязных сплетен и поможет сэкономить общественные деньги. Пустая трата времени. Он встал, слегка покачиваясь. Спасибо, старина. Думаю, ты меня понимаешь. Кристина не пришла на ланч, а Бренди проводил эту неделю с друзьями в деревне. За столом, кроме Балантайна, была только Огаста. Кристине не лучше? — спросил он с беспокойством. — Почему бы не позвать врача? — Позволь Фрейди осмотреть ее, если Мередит не сможет прийти. — Ни к чему, — ответила Огаста, протягивая руку за куском лосося. — Это всего лишь простуда. Кухарка приготовила ей еду. Возьми себе рыбы. Этого лосося Бренди поймал в Кумберленде в прошлые выходные. Очень хорош. Тебе нравится? Генерал попробовал рыбу. — Чудесно. Ты уверена, что ничего плохого? Она лежит уже довольно долго. Вполне уверена. Если она проведет несколько дней в постели, это не причинит ей вреда. Она устала. Слишком много вечеринок в последнее время. Это напомнило мне... Ты не забыл, что мы обедаем у Кэмпбеллов сегодня вечером? Генерал и впрямь забыл. Во всяком случае, не худший вариант. Гарсон Кэмпбелл — приятный человек с хорошим чувством юмора, слегка циничный. Его супруга Мэрайя — вполне здравомыслящая женщина. Он почти никогда не видел ее вовлеченной в сплетни или бесконечный флирт, на что многие женщины тратят всю свою энергию и эмоции. «Реджи Соттерон приходил сюда утром?» — спросила Огаста. «Да». «Что он хотел?» «Ничего особенного. Несколько обеспокоен тем, что полиция расстраивает слуг своими вопросами и инсинуациями». «Расстраивает слуг?» — недоверчиво сказала Огаста. Генерал удивленно посмотрел на супругу, подняв вилку с нацепленным на нее лососем. — Да, почему бы нет? — Не смеши людей, Брэндон. Реджи никогда не давал себе труда побеспокоиться о слугах, своих или чужих. Он хотел, чтобы ты что-то сделал для него. Балантайн довольно неестественно засмеялся. — Что заставляет тебя думать, будто он намеревался о чем-то меня просить? — Не Мадеру же твою он пришел сюда пить. Ты всегда даешь ему самую плохую, и он знает это. Что он хочет? Он предложил мне поговорить с Робертом Карлтоном, чтобы узнать, не может ли тот убедить полицию закрыть это дело. В любом случае, они никогда не отыщут виновного. Самое большее, чего они могут добиться, это зря потратить время и дать повод для сплетен. Он, возможно, прав. — Он прав, — резко ответил Огаста. Но я сомневаюсь, что это и есть причина его беспокойства. И я буду удивлена, если этот молодой человек, Пит, кажется, его зовут, позволит этому делу заглохнуть, прежде чем он его тщательно расследует. Но ты, если хочешь, можешь попытаться, используя все возможные средства, только не позволяй Реджи делать из себя дурака. Это запятнает нас всех. И не ставьте Аделину в неудобное положение, бедняжка. Почему Реджи должен делать из себя дурака? Балантайн не собирался рассказывать ей о Долли. Благородной женщине не следовало об этом знать. Огаста вздохнула. — Иногда, Брэндон, я удивляюсь тебе. — Ты прикидываешься болваном, чтобы досадить мне? Реджи хочет, чтобы полиция держалась подальше от его слуг. Почему? Ты должен знать об этом так же хорошо, как и я. — Я не знаю, о чем ты говоришь. Ему не хотелось объяснять ей то, что могло бы ее шокировать и причинить боль. Она сочтет это грязным, как в действительности возможно и было. Женщины склонны рассматривать обычные человеческие проступки иначе, чем мужчины, так как зачастую эти проступки направлены против них и без сочувствия, на которые могли быть способны мужчины. Огаста фыркнула и отодвинула от себя пустую тарелку. Принесли пудинг и поставили на стол. Когда они снова остались одни, она смерила мужа холодным взглядом. «Тогда будет лучше, если я скажу тебе, прежде чем ты сам скажешь невзначай то, что поставит нас всех в глупое положение. Реджи спит со всеми своими горничными и без сомнения боится, что полиция выяснит это и придаст дело огласке. Они даже могли бы подумать, что он забредал в чужие владения». Балантайн был ошеломлен. «Она говорит об этом, и так легко!» «Откуда ты знаешь?» — спросил он охрипшим голосом. «Мой дорогой Брэндон, об этом знают все. Никто, конечно, не говорит вслух, но знают все». «И Аделина?» «Разумеется. Ты что, принимаешь ее за дуру? И она не возражает?» «Этого я не ведаю. Никто ее не спрашивает, а она, естественно, не упоминает об этом». Это смутило Балантайна, и он не мог придумать ответа, который объяснил бы это смущение. Генерал всегда помнил, что женский ум, как и чувство, работает непостижимым для мужчин образом. Но никогда прежде это знание не воплощалось такой очевидностью. Огаста все еще смотрела на него. «Мне бы хотелось, чтобы нашелся способ удержать полицейского подальше от всех этих дел. Только ради Аделины», — продолжала она. «Но до сих пор я ничего не придумала. Вот почему это, возможно, неплохая идея. Подойти к Роберту Карлтону, выяснить, не может ли он посодействовать тому, чтобы расследование было закрыто и дело убрали на полку. Теперь оно вряд ли принесет пользу, даже если бедная девушка будет найдена». «Но должна же быть какая-то справедливость», — с возмущением сказал генерал. Его чувством снова был нанесен сильный удар. «Как вообще можно так спокойно говорить о ситуации, будто это какая-то абстракция? Будто речь идет не о детях, хотя бы и мертвых, а, возможно, и убитых?» «Действительно, Брэндон, иногда я отчаиваюсь, глядя на тебя», — сказала леди Огаста, передавая ему карамельное варенье. «Ты самый непрактичный человек из всех, кого я когда-либо знала. Ну почему военные такие мечтатели? Я полагала, что, командуя армией, ты должен быть, по крайней мере, практичным, разве не так?» Она вздохнула. «Но потом я подумала, что из всех занятий война наиболее идиотская, поэтому военному не обязательно быть практичным». Балантайн смотрел на жену, будто она явилась с другой планеты, будто меняла свое знакомое обличие на неизвестное. «Естественно, ты не понимаешь войны». Не стал он развивать последнюю тему. «Но даже если справедливость для тебя понятие слишком абстрактное, то как женщина, которая сама рожала детей, ты могла бы им посочувствовать?» Огаста отложила ложку и вилку в сторону и подвинулась навстречу к нему. «Дети мертвы. И сейчас, неважно, родились ли они мертвыми или умерли позднее, мы им уже не поможем. Их мать переживает трагедию, более ужасную, нежели ты можешь себе вообразить. Быть может, такую, какую и я не могу представить. Какой бы женщиной она ни была, она заплатила безмерным горем в этой жизни и будет отвечать перед Богом в последующей. Что еще ты хочешь от нее? Уверяю тебя, до тех пор, пока существуют мужчины и женщины, ее пример не предотвратит ни одного подобного случая. Этот случай лучше похоронить. Мне жалко тех мужчин, которые пришли туда сажать дерево. Если вы сможете убедить Роберта Карлтона, чтобы он использовал свое влияние, и полиция закрыла данное дело, это будет лучшая работа, которую ты сделаешь за последние годы. Теперь, если ты намерен съесть пудинг, сделай это, пока он не стал холодным, иначе у тебя будет несварение желудка. Я пойду наверх, посмотрю, как там Кристина». Она встала и вышла. Генерал в ответ не проронил ни слова. После обеда он продолжил работу над своими военными мемуарами. Это единственное дело, в котором он был уверен. Брэндон полагал, что со временем Огаста объяснится, или же все эти разговоры затеряются в глубинах памяти и перестанут быть важными.